еды, и должно быть много, как и удачи», — философски заметил водитель. «Приятного времяпрепровождения», — пожелал он и подмигнул Мамаеву. «Не сука, не сука». «Давай выпьем за эту осень», — сказала Люська и чокнулась с Мамаевым бутылкой окмус-аласа. «У меня такое чувство, что такой осени у нас с тобой больше не будет никогда. За тебя, папа. Мне тебя почему-то жалко. Пусть тебе повезет». В Москву возвращались на закате. Закат был бешеный, в полнеба, тревожный. Люська притихла, сидела, положив голову на плечо Мамаева. От ее волос пахло дымом. Когда впереди показалась кольцевая, водитель спросил: «Куда?» «Сначала в Кунцево», — ответила Люська, — «потом...» «Потом никуда», — прервал Мамаев. «В Кунцево, командир». «Папа, ты дуйся». Рассчитываясь, Мамаев дал водителю $100, поинтересовался: «Нормально?» «Вы довольны поездкой?» «Очень», — сказала Люська. «Я тоже», — кивнул водитель. «Значит, гармония соблюдена. Для чего нужно время? Чтобы превращать его в деньги. Для чего нужны деньги? Чтобы экономить время и превращать необходимость в удовольствие. Если вам понадобится машина, всегда к вашим услугам». Он вручил Люське визитную карточку и укатил. На карточке стояло: «Изя Глан, член Союза писателей СССР». «О, Господи!» — сказала Люська. «Папа, тебе не кажется, что мы живем в перевернутом вверх ногами мире?» Только под утро, когда Люська заснула, а Мамаев вышел на кухню выкурить сигарету, он вспомнил, наконец, фразу, которая весь сегодняшний день вертелась у него в голове. «Уличного музыканта одаряет золотыми червонцами осень». И тотчас же вслед за этим вспомнил, что не перевел, как обещал Пастухову, $20 000 на счет реабилитационного центра доктора Перегудова. Сначала он разозлился на себя, потому что не терпел ни малейшей неточности в делах и не прощал ее ни своим сотрудникам, ни себе. Но потом отмахнулся: плевать. Что бы Пастухов не узнал о Калмыкове, это ничего не изменит. Минувший спокойный осенний день словно бы наполнил спокойствием и его самого. Все сомнения отступили. Архив военной коллегии Верховного суда — документы строгого учета. Они не могли пропасть. Значит, найдутся. Через день-два за поиски Калмыкова возьмется вся милиция. У ментов возможностей куда больше, чем у этих наемников, а он уж позаботится о том, чтобы аппарат ментуры заработал на полную мощность. Часть третья. Тюрин позвонил через 2 дня после этой поездки, вечером. Сказал, что сейчас подъедет. По хмурому виду начальника службы безопасности Мамаев понял, что новости, которые он принес, плохие. Он ошибся. Новости были неплохие, они были очень плохие. Как всегда, Тюрин был в костюме от Армани, в модном галстуке, но вид у него был как у районного опера, который несколько дней следил за преступником, а потом выяснил, что все это время шел по ложному следу, тянул пустышку. 16 декабря 1984 года никакого трибунала в Кандагаре не было, доложил он. «Как это не было?» — удивился Мамаев. «Так и не было. Его, если вдуматься, и быть не могло. Считай сам. 14 декабря — диверсия, а уже 16-го трибунал. Все следствие провели за 2 дня?» «Ничего не понимаю», — сказал Мамаев. «А протоколы этого сморчка? Он их что, выдумал, чтобы кинуть меня на бабки? Тетрадка-то старая». «Может, и не выдумал. Даже, скорее всего, не выдумал. Тут что-то другое, Петрович». «Что другое?» — разъярился Мамаев. «Что может быть другое? Искали плохо. Вот и все объяснения». «Хорошо искали», — возразил Тюрин. «Значит, потеряли архивы?» «Ничего не потеряли. Все архивы военной коллегии за декабрь 1984 года на месте. А этого трибунала не было. Я тебе больше скажу. Я проверил по картотеке свидетелей, которые выступали на суде. Не служили такие в советской армии. Не было такого командира полка. И начальника аэродромной охраны такого не было. Так вот... «Погоди, не части», — раздраженно прервал Мамаев. «Ты куда-то спешишь?»